Самого дядю Валю в те дни я там не обнаружил. А приятельниц дяди Вали мне показывали. Кое-что я и услышал о них. Но я не считал их присутствие вблизи Валентина Федоровича способным отвлечь его от генеральных устремлений. Это были женщины достойные, труженицы и, пожалуй, самостоятельные. В них чувствовался житейский напор. Одевались они без шика, но опрятно. Они вообще были опрятные. Такие дядю Валю не могли погубить. А скрасить его жизнь, наверное, могли. И вряд ли бы им удалось изменить устремление и натуру Валентина Федоровича. Вспомните, какие годы ковали эту натуру. Впрочем, что годы и эпохи по сравнению с какой-нибудь дамой? И вот однажды возле Аргуновской я увидел дядю Валю со знакомой мне, правда издалека, женщиной. Валентин Федорович нес лыжи, и женщина несла лыжи. Оба они были в куртках «Аляска», возможно, гонконгского пошива, и вязаных шапочках динамовских цветов. Шли от 10-километровой оздоровительной останкинской лыжни. Спутница дяди Вали была румяная, сытная, улыбалась чему-то. Дядя Валя же и теперь казался унылым и сломленным. «Здравствуйте, дядя Валя», — сказал я и поклонился спутнице Валентина Федоровича. «Здравствуй», — не слишком обрадовался мне дядя Валя. Потом сказал как бы вынужденно. «Знакомьтесь, это Анна Трофимовна, Нюша, а это...» И он представил меня. «Пончики горячие были хороши после лыж, и кофе», — сказала Анна Трофимовна. «Какие еще пончики?» — поморщился дядя Валя. Тут я заметил, что на щеке Анны Трофимовны осталась сахарная пудра от пончиков. «Ерунда это все. Все эти пампушки с трюфелями. Я бы обрадовался, если бы Валентин Федорович вспомнил тут же, какие трюфели он кушал в компании хотя бы с Сережкой Эйзенштейном, и посрамил пончики Останкинского парка. Но дядя Валя будто забыл о своей дружбе с Эйзенштейном и уж тем более с маршалом Жуковым. «Автобус-то ваш, дядя Валя, ездит?» «Ездит. Что ему сделается? Но я, может, и уйду с базы». «И куда?» «Зовут в пункт проката на Цандера. Мне и от дома близко, и...» Дядя Валя взглянул на Анну Трофимовну и замолчал. «Там разве нужен водитель?» — удивился я. «Я не водителем», — сказал дядя Валя. «Но кем?» «Кем зовут, если дам согласие. И можно совмещать». «Здесь большие перспективы», — уверила Анна Трофимовна. «Я еще не дал согласия», — нервно вскрикнул дядя Валя. «Что ты, Валентин, что ты?» — принялась успокаивать его Анна Трофимовна. Но, похоже, она его укоряла. На мгновение мне представилось, что лыжи Анны Трофимовны качнулись и готовы опуститься на голову Валентина Федоровича. Но мало ли что может померещиться на Аргуновской улице. «Собака-то ваша жива?» «Жива, толстая, сытая собака», — сказала Анна Трофимовна. «Мы ее хорошо кормим, ничего не жалеем. Для нее собаки». Дядя Валя не сразу, но подтвердил кивком уверение Анны Трофимовны. «А не приставит ли вас в прокате к ротану Мордарию?» «Зачем?» «Ну, чтобы водить его по Останкину для оказания услуг». «При чем тут Мордарий?» — сказал дядя Валя, не глядя мне в лицо. «Никаких Мордариев. Я не знаю никаких Мордариев». «Вы волнуете Валентина Федоровича», — расстроенно сказала мне Анна Трофимовна. «А ему нужен покой после лыж». «Извините», — смутился я. «Действительно». «Тебе-то еще не предлагали дела в пункте проката?» — спросил вдруг дядя Валя. «Ты у них тоже в списке». И что же я должен делать по этому списку? Не знаю. Может, писать сочинения? Какие сочинения? Ну, для детей сочинения, которые на дом. Или для студентов. Форму услуг. Чрезвычайно польщен. А по другим предметам им от меня ничего не надо? Для других предметов пригласят других. «Валентин Федорович», — строго сказала Анна Трофимовна. «Я ничего не говорил. Я ничего не знаю», — будто опомнился дядя Валя. «Ты от меня ничего не слышал». «Я слышал», — сказал я. «А вы еще и не дали согласия». «Валентин Федорович даст согласие», — пообещала Анна Трофимовна. «Но необходимо обговорить условия, чтобы потом не жалеть об автобазе. Водители автобуса на дорогах не валяются». Теперь Анна Трофимовна гордилась Валентином Федоровичем. «Дядя Валя, утверждают, что вы хотите бункер завести». «Кто?» — встревожился дядя Валя. «Какой бункер?» «Никаких бункеров. Пошли, пошли. Все, покой и отдых, пошли». И лыжники отправились в сторону улицы Кондратюка. «Стало быть, и меня решили приставить к делу?» «И какая же будет установлена плата, — гадал я, — за сочинение, скажем, для восьмиклассников, и какая для балбесов-выпускников? Сколько потянет образ Печорина и сколько Беликова? Добавка выйдет Беликову за футляр и насмешки гимназистов или скидка? Я было хотел заглянуть к Шубникову, но раздумал. Если им надо, сами отыщут. Кстати, может, у них возникнет и конкурс на исполнителей, а мои способности вызовут и не самые лестные оценки. Что было волноваться заранее? Впрочем, относительно своего устройства в пункт проката я и не намерен был волноваться. Но, может быть, — подумал я, — вовсе не лишним окажется пункт проката для москвичей. Вдруг Шубников и Бурлакин остепенились. Вдруг их порывы благородны и честны, а мы записали их в разбойники, подозреваем неизвестно в чем. Ведь если дать человеку с головой, выдумкой и энергией волю, он сообразит и устроит такое, что 10 министерств не одолеют. И отчего же не нужны Останкину наемные коты? Но тут же я и охладил себя. Подумал, а не подбирается ли к нам Любовь Николаевна с другого бока, желая добиться от нас того, чего не смогла добиться в мае и летом? Не собирается ли она воздать нам за непослушание? Не следуете моим советам? Так будьте лишь исполнителями школьных программ и наемными котами. Однако и эти мысли следовало оставить. В них были очевидные упрощения. И не знал я, как относится Любовь Николаевна к делам на улице Цандера. При встрече с Михаилом Никифоровичем я, между прочим, спросил, призывали ли его Шубников и Бурлакин. Выяснилось, что призывали. К чему и с какой целью, Михаил Никифорович мне не сказал. Михаил Никифорович был задумчив, курил. Я узнал от него, что послезавтра Любовь Николаевна покинет его квартиру. «Куда же она съедет?» — спросил я. «В общежитие, на Кошенкин луг», — сказал Михаил Никифорович. «Это же почти Останкино», — покачал я головой. «Да», — согласился Михаил Никифорович. «Только за телецентром». «А почему именно в общежитие?» — запоздало удивился я. Михаил Никифорович разъяснил, что в общежитии на Кошенкином лугу у Любови Николаевны есть знакомые отделочницы, и они взялись ее поселить. «Повезет отделочницам», — сказал я, но сразу же перевел разговор. Вдруг ирония моя могла показаться неприятной Михаилу Никифоровичу. «И что же ты ответил на призыв Шубникова?» «А ничего не ответил», — сказал Михаил Никифорович. «Дядя Валя собрался к нему, но какие-то там тайны. и будто бы дядя Валя чего-то стыдится». «Похоже», — кивнул Михаил Никифорович. «Вот и весь разговор».